Когда у вас нет оружия для борьбы, используйте то, что есть в наличии. Что ваше величество имеет в виду? У короля Георга нет ни одного корабля, на котором не служил бы ирландец. Достаточно щелкнуть огнивом, чтобы стопушечный линкор превратился в кучу пепла. Ваше величество, вы говорите про поджог? Именно. Сделать это надо одновременно на всех кораблях. Назначьте день и час, и прикажите поджечь корабли одновременно. Несколько лет назад поляки устроили нечто подобное, когда в один день напали на наши войска, находившиеся в это время на молитве. Надо сказать, что поначалу им сопутствовал успех. Сделайте то же самое. Назначьте день, проинструктируйте людей, пообещайте щедрое вознаграждение. Полагаю, 1000 фунтов будет достаточно. На флоте всегда много недовольных, так воспользуйтесь этим. Как это сделать? Как поджечь корабль? Если нет доступа к крюит-камере, то лучше всего пересыпать порохом запасы парусины и поджечь. Но этого недостаточно. У англичан огромные верфи, они способны в короткое время производить гигантское количество кораблей. Надо уничтожить корабли, находящиеся в процессе постройки, лесные склады, запасы такелажа и парусины, канатные мануфактуры. Разжечь волнение среди матросов и мастеровых. Поразить все звенья производственной цепочки. Это непростое дело, вам понадобится тщательное планирование каждой акции, много средств и толковых, верных людей. Объясните это в Париже, пусть выделит вам деньги. С планированием операции мы вам поможем. Но вот людей вам придется найти самостоятельно, и здесь организация, насчитывающая 300 тысяч членов, вам не поможет. Почему же? Быстро спросил Тон, слушавший до этого очень внимательно. Такое многочисленное тайное общество подобно дырявому ведру. Все сведения рано или поздно утекают к английским агентам. Нет, для серьезных акций вам необходимо совершенно тайное, глубоко законспирированное братство, о деятельности которого не будет известно даже руководителям объединенных ирландцев. Займитесь этим сами, и исключительно из-за границы. В Ирландии вам появляться нельзя. Почему же? Снова спросил Тон, с возрастающим изумлением глядя на меня. Если вас поймают, то пыткой смогут выведать сведения о тайном обществе. Это недопустимо, поскольку оно должно будет действовать даже и после восстания, чем бы оно ни кончилось. Также будьте готовы, что для победы вам придется делать очень нелицеприятные вещи, о которых лучше никому не знать. Поджоги, убийства, террор, подрывы и многое, многое другое. Все это должно остаться тайной. Нет такого морального принципа, который вам нельзя было бы переступить ради ослабления мощи Британии. Только после этого вам следует прибегнуть к помощи французского и голландского флотов, которые будут громить транспорты, подвозящие в Ирландию подкрепления для английской армии. И тогда вы сможете победить. Это потребует времени. Поэтому я бы вам рекомендовал отложить восстание на следующий год. Тон задумчиво покачал головой. Не думаю, что это возможно. В сущности, восстание во многих местностях уже началось, а репрессии уже достигли такой степени и размеров, что терпеть это уже просто невозможно. Теперь в Ирландии установилась самая отвратительная тирания, под какой когда-либо стонала нация. В моей стране нет ни одного человека, которого нельзя было бы выхватить из его дома в любой час дня и ночи, подвергнуть заточению и обращаться самым жестоким и оскорбительным образом, причем он вовсе не знал бы даже, в каком преступлении он обвиняется и из какого источника вышло донесение против него. Я знаю примеры, когда люди в Ирландии ставятся на острые столбики, пока не лишатся чувств. Когда они приходят в сознание, их снова ставят, пока они не падают вторично. И все это, чтобы исторгнуть от пытаемых страдальцев признание либо в их собственной виновности, либо в виновности их ближних. Людей подвергают полуповешению, а потом полузадушенных возвращают к жизни, чтобы страхом повторения этого наказания заставить их признаться в преступлениях, в которых их обвиняют. Широчайшим образом применяется засекание до смерти, причем ни власти, ни исполнители не подвергаются никакой ответственности за то, что исправительное наказание, предпринятое ими, превращалось, будто бы случайно, в квалифицированную смертную казнь. Особенной свирепостью отличаются солдаты нетуземного происхождения, привезенные специально для усмирения из Англии. Солдатские постои кончаются убийствами хозяев, изнасилованием их жен и дочерей, разграблением имущества, а иногда с целью скрыть все эти злодейства, поджогами домов. Наши сторонники тоже начали убийства, иногда из засады, Иногда же отряд инсургентов является в поместье и требует выдачи искомого лица под угрозой истребления всех остальных, и если выдача не происходила тотчас же, нападавшие приводят в исполнение свою угрозу. Необыкновенно участились убийства сыщиков, а также свидетелей, дававших показания в политических процессах в пользу обвинения, судей, известных своей суровостью, администраторов, проявлявших наибольшую активность. Англичане отвечают на такие нападения сжиганием домов, где приблизительно, по их расчету, могли укрыться убийцы, а иногда целых деревень, откуда они могли получить помощь. Мы доведены до последней крайности. Ирландцы готовы восстать, с моим руководством или без такового. Ну что же, это ваша страна и ваш выбор. Я советовал бы отложить дело. Но если вы выступите, готов вас поддержать, поставив вам 10 тысяч мушкетов и 80 орудий. Это трофейное польское оружие, которое невозможно связать с Россией. Для обучения ваших канониров вам надо истребовать французских или голландских инструкторов. Но как мы доставим это оружие в Ирландию? Наши силы сделают это. И, по поводу, скажем так, взаимных расчетов, в обмен на наши услуги мне нужны будут гавани, две или три базы на побережье Ирландии для нашего флота. Вы согласны? Тогда предлагаю закрепить это письменно. Карна, военный министр республиканской Франции. Глава 10. Семейная жизнь не всегда радует нас конфетами и букетами. И последние несколько дней Наталья Александровна вела себя очень нервозно. Постоянно от нее следовали какие-то намеки в стиле «я тобою недовольна», «а за что, догадайся сам». Это было так не похоже на нее, всегда разговорчивую и приветливую, что я просто терялся. И вот опять, за завтраком она сидит мрачная, совершенно ничего не ест, и вдруг задает крайне странный вопрос. «Я вижу на тебе красивый измайловский мундир. Ты теперь будешь носить его постоянно? Я шеф полка. Отчего же его мне не носить? Ну конечно». Гордо и мрачно отвечала супруга и демонстративно отвернулась. «Да что ты будешь делать, Наташенька, если ты из-за Жеребцовой, то объясняю еще раз. Она приходила ходатайствовать за брата Николая. Я ей, и вправду, кое-что обещал, но это конфиденциальная информация. Да плевать я хотела на Жеребцову». Вдруг рассердилась жена, да так, что вся покраснела. «Ты совершенно не слушаешь меня». Я отставил от себя тарелку и кинул на стол салфетку из-за шеи. «Ну вот теперь слушаю, и очень внимательно. Что у нас не так? Я хочу, чтобы ты дал мне зарок, никогда самому не участвовать в войне. ГМ, вот тебе и раз. Никогда бы не догадался, что речь пойдет об этаком предмете. Как это странно. Ты же дочь генерала, неужели тебе так это невыносимо? Даже более, чем ты можешь себе представить. С детства я видела, как военная служба разлучает моих родителей. Я знаю, как много мой отец воевал, сколько раз он был ранен. Это ужасное чувство, знать, что в любой момент можешь потерять самого близкого человека. Я прожила с ним с молодых ногтей и до сих пор, и не могу вынести мысли, что это предстоит мне до самой смерти. Ах, дорогая моя Натали, как легко пообещать что-то, и как трудно сдержать обещание, когда долг перед миллионами подданных потребует его нарушить. На самом деле, моя дорогая, нет никакой необходимости мне самому участвовать в сражениях. Полагаю, этого никогда не случится. Нет, не так, она взяла мою руку и положила себе на живот. Представь, что это твоя Библия. Поклянись своим будущим дитя, что никогда не войдешь на поле сражения. Дитя, дитя, Наташа, боже мой, неужели? Порывисто обняв ее, я целовал мокрые от соленых слез глаза, рассыпанные по лицу локоны волос, мягкие податливые губы. Но ты уверена, доктор Вейкарт полагает, новость достоверная. Доктор Рождерсон предлагает подождать до появления утренней тошноты, и сегодня она у меня была. О-о-о, как это замечательно. Ну вот, все и разъяснилось. Перемены настроения, кажется, это связано со скачками гормонального фона. Ничего, все утрясется. И, окрыленный, я поспешил на службу. Никогда ранее я не был отцом, и, разумеется, такая новость заставила меня серьезно задуматься. А что у нас вообще с родовспоможением? Немедленно вызвал доктора Самойловича и поставил ему задачу устроить самую лучшую перинатальную больницу. Первое дело, это санитария и гигиена. Тут у нас, как оказалось, были сложности с антисептиками. Разумеется, у нас был спирт, но он не везде пригоден. Производство йода пока не было налажено, хотя Лавуазье уже сумел в лабораторных условиях выделить этот металл. Тут я вдруг вспомнил такую вещь, как прополис. Пчеловодство в России вполне себе в ходу, отчего бы не использовать этот природный антисептик, приказал немедленно начать эксперименты с этой штукой, благо вещество вполне известно и доступно. Еще один распространенный антисептик, уже существовавший в это время, ляпис, то есть нитрат серебра, также поставил химикам задачу изыскать перекись водорода. Гипнозом из моей головы удалось добыть сведения, что она добывается путем электролиза. Кроме того, мы к этому времени достигли успехов в развитии обезболивания. Эфир, диэтиловый эфир, уже был известен. Получался он очень просто. Перегонкой спирта и серной кислоты при температуре 150 градусов Цельсия. Сам эфир для облегчения более известный английский врач и химик Томас Бидоус использовал уже с 1795 года. Доктор Самойлович разработал гуттаперчевые маски и отработал дозировку в каплях в минуту. При кесаревых сечениях эта штука была бы актуальна. Не мелочась, я решил устроить сразу большую клинику на сотни коек, выписав из Европы хороших специалистов. Для него нужно было хорошее, большое помещение, находящееся в центре Петербурга. На другой день Наташа снова была не в духе. Конечно, ей сейчас нелегко, даже не будь она беременна. Такая перемена в жизни, из почти полной безвестности вдруг оказаться на самой авансцене. Теперь о ней судачат решительно все, обсуждая любую деталь ее туалета, внешность, каждый жест и к тому же, пока нечем ее развлечь. Новогодний бал 1797 года и прочие зимние празднества в связи с поминовением государыни были отменены. Новый цикл праздников откроется после нашего возвращения из Москвы, то есть в середине апреля 1797 года. А до этого мы двор соблюдает траур. И сегодня глаза Наташи, увы, снова полны слез. Отчего ты плачешь, любовь моя? Ах, Саша, любовь моя. С тех пор, как стало известно о сокращении двора, светские дамы обдают меня такой холодностью. Я чувствую, что все смотрят на нас, как на прокаженных. Ах, оставь, кончится траур, начнутся новые праздники и увеселения, и все они потянутся во дворец, как стадо коров идет на привычный водопой, забыв, что источник уже обмелел. Может быть, они и вернутся, но будут со мною всегда неискренны. Не понимаю, откуда такая холодность. Все шепчутся, что наш брак неравный, что мы опозорили русскую монархию. Сможем ли мы их переубедить? Как это печально. То, что для меня не имеет никакого значения, супруга воспринимает чрезвычайно близко к сердцу. Эх, милая моя Натали, ты еще не знаешь, что к короне прилагаются власть, уважение и одиночество. Ничего, со временем все привыкнут, попытался успокоить ее я, сам не веря в правоту своих слов. Или, что вернее всего, ты сама к этому привыкнешь, невольно подумалось мне, глядя на ее огорченно склоненную, как у подсолнуха после захода солнца, голову. Однако, надо бы отвлечь ее от грустных мыслей. Наташенька, а в какой резиденции ты бы хотела провести лето? Спросил я, лихорадочно подбирая отвлеченную тему для разговора. Как это, в какой? Двор всегда весной переезжает в Таврический дворец, потом в Царскосельский, а затем в Петергоф. Разве у нас будет по-другому? Немного успокоившись, спросила она. Ну, здесь у нас огромный выбор. На, вытри-ка слезы. Хочешь, осмотрим все дворцы и выберем тот, что тебе больше понравится? Да, хочу, хочу, хочу. Закричала юная моя супруга, как девчонка, захлопав в ладоши. Впрочем, далеко ли она ушла от девчонки, в 20 лет? А когда мы поедем их смотреть? ГМ, я задумался. Ездить куда-либо специально у меня не было ни времени, ни желания. Совместить бы это все с каким-нибудь полезным делом. Давай спланируем. В Царском селе ты уже бывала, не так ли? В Таврическом дворце и Петергофе тоже. Значит, ты не видела Павловск, Гатчину, Ораниенбаум, московские резиденции, Аничков, Воронцовский, мраморные и каменноостровские дворцы. Есть еще несколько недостроенных резиденций, но они пока не в счет. В мраморном дворце живет Константин, его мы не рассматриваем. В петербургские дворцы можно съездить в любое время. Гатчина. Не думаю, что мне понравится Гатчина, а уж тем более Павловск, заметила Наташа. В любом случае, хорошо, когда есть выбор. Да, я совсем забыл тебе сказать. Александр Васильевич уже через неделю должен быть в Петербурге. Армию Суворова весть о смерти императрицы и предстоящем их возвращении в Россию застала в Тюринге. Несмотря на наступление зимы, фельдмаршал Образцова исполнил приказание, и в начале января 50-тысячное войско вернулось в пределы России. Я приказал распределить войска на зимние квартиры в основном в районе Петербурга и Москвы, так, чтобы они всегда были под рукой. 26 января генерал-фельдмаршал с соратниками, Дерфельдином, Багратионом, Милорадовичем, Бенниксеном, Ланжероном, Бонапартом, фон Эльмптом и Ферзеном, явились в Зимний дворец с докладом. По старой памяти я принял их в большом тронном зале Зимнего дворца, на стороне покойной императрицы. Разумеется, Наталья Александровна была со мною, в воздушном платье на новый манер, она была очаровательна, как сама юность. Заметив среди пришедших фон Эльмпта, Наташа смутилась и покраснела. Это был ее несостоявшийся жених, предлагаемый когда-то отцом и отвергнутый Натальей Александровной. Войдя, Александр Васильевич опустился было на колено и собирался поцеловать мне руку. Меня от такого зрелища как током шибануло. «Бросьте, бросьте немедленно это дело!» — возмущенно закричал я, убирая обе руки за спину. «Вас что, не предупредили? Черт побери, людей полон дворец, они могут сделать самые простые вещи. Мне уже второй месяц приходится ходить, заложив руки за спину, чтобы никто ненароком не поцеловал, а тут и вы туда же. Да забудьте уже эти глупости, я вам не дама, и не архиерей». Наташа нежно обняла отца. Глядя на них, невозможно было не растрогаться при виде встречи юной дочери и престарелого отца. Я поздоровался с остальными. Все, кроме Дерфельдина и Германа Ферзена, были очень молоды. Странно, но екатерининская система записи в гвардию младенцев давала иногда удивительный результат. Армию пополняли молодые полковники и генералы, прекрасно показавшие себя в 1812 году. «Господа, не вздумайте падать на колени. В строю, будучи в мундире, следует отдавать мне честь, как верховному командующему. Вне строя можете пожать мне руку и называть Александром Павловичем». Наконец, с приветствиями было покончено, и мы прошли в столовую залу, выпить шампанского за встречу. Первый тост был во знаменование памяти усопшей императрицы. Второй – за благополучное возвращение. «Рассказывайте, как нашли вы Германию?» – предложил я после первых тостов. «Германия хороша, да в Германии нам было нехорошо», – отвечал Александр Васильевич. «Пришлось в зиму идти походом, туда-сюда, и все без толку. Он явно был недоволен срывом войны с якобинцами. Пришлось померзнуть. Потери были?» Немного сконфуженно спросил я. «По-хорошему, солдат по зиме походом не гоняют, но оставлять их в Германии до весны я тоже не мог». «Ничего, ваше величество, терпимо. Были с нами япончи, взятые в поход ради наступающей зимы, да плохо они спасают от холода», — заметил опытный Дерфельдин. «Про эту проблему я знал. Такая вещь, как шинель, уже была известна, но в русской армии широко не применялась. Я об этом говорил еще с Потемкиным, но светлейший князь считал, что зимой у солдаты должны сидеть на винтер-квартирах, а не маршировать под буранами и вьюгами, пусть даже и в добротной зимней одежде. Надобно всем выдавать шинели. Как думаете, Александр Васильевич?» Полководец веско кивнул. «Совсем не помешают, ваше величество. Господа, честное слово, я за ваше величество буду вас штрафовать. Вон, Александр Васильевич ругает всех за немогузнейство, а я, значит, буду за ваше величество. Кстати, Александр Васильевич, а почему вы с такой ненавистью реагируете на ответ «не могу знать»? Это ведь стандартный, самим воинским уставом предусмотренный ответ на вопрос, выходящий за сферу познаний военнослужащего. Лицо фельдмаршала приняло хитрое и загадочное выражение. «Видишь ли, дорогой зять, так отвечают не тогда, когда чего-то не знают, а когда и знать ничего не хотят. На войне время дорого, нельзя взять, да и отложить решение на недельку-другую. Неприятель, особливо деятельный и бодрый, не дает времени почитать книгу или навести справки иным способом, надо что-то решать сразу, прямо на месте. Туркам не скажешь «не могу знать», они требуют верного ответа». Пока мы болтали, гофмаршал Баритинский, просочившись между гостей, тихонько доложил мне, что кушать подано. «Господа, предлагаю отобедать». Тотчас пригласил я дорогих гостей к столу. Мы перешли в соседнюю залу, прихватив с собою шампанское. Здесь нас уже ждали устрицы, горячие закуски и сыр. Александр Васильевич не без удивления рассматривал некоторые блюда, вполне справедливо казавшиеся ему диковинкой. «Ну, надо же, окрошка в майонезном соусе. Интересно, интересно, а что это за странный растягай? Став императором, я решил немного разнообразить стол привычными мне блюдами 21 говика и, в числе прочего, научил местных поваров готовить оливье и пиццу. Последнее, под наименованием «Растягай сырный», вскоре стало хитом петербургской кухни зимы 1796-1797 годов. Да обычный, в сущности, «Растягай», объяснила ему дочь, готовится хоть с чем угодно, только сверху завсегда присыпан сыром. Еще помидоры очень желательны. Помидоры, да среди зимы, какая экзотическая, изысканная кухня. Томаты в это время, надо сказать, были почти неизвестны. Я сильно скучал по ним первое время. Затем научил садовников выращивать их в оранжерее Зимнего дворца, и томаты стали доступны мне почти круглогодично. К сожалению, плоды помидоров доступных сортов не отличались способностью к хранению, и Наташа, с моей подачи, начала эксперименты с маринованием и засолкой. В женщинах, видимо, есть какая-то глубоко укоренившаяся, архетипическая тяга к деланию запасов. Только этой иррациональной склонностью я могу объяснить тот факт, что русская императрица, имеющая возможность приобрести все, что только можно купить за деньги, начала увлеченно пастеризовать банки под ярко-красные и перламутрово-зеленые оранжерейные плоды, приобщив к этому, безусловно, затягивающему занятию еще и собственных фрейлин. «Душечка, побереги себя, ты же в положении», — многожды просил я, — «куда там, Александр Васильевич, как обстоят дела с нашим проектом? Вы изволите говорить про отмену крепостного состояния? В походе, признаться, было не до того, но теперь, на зимних квартирах, самое время этим заняться. Сам поход наш немало способствовал развитию среди офицеров подобных настроений. Как шли мы Галицией, видели, в сколь бедственном состоянии находятся там обыватели по властью польских магнатов. Когда же вступили в Моравию, Богемию и особливо, в Германию, картина была совсем иной. Отлично. Надо убедить офицеров, что это следствие крепостного права в Галиции и его отсутствие в Богемии. Вы рассматривали настроение на сей счет у ваших офицеров? Манифест будет объявлен во время коронации, 5 апреля. Мне нужна твердая опора в ваших войсках, могут быть и волнения среди крестьян, и смуты в дворянских собраниях. Часть офицеров я уже поменял. Удивительно, но весьма добрые результаты дает назначение офицерами французских эмигрантов. Они нисколько не сочувствуют крепостному праву в России, считая, что из-за него может пошатнуться трон российских императоров, как это случилось во Франции. Но глубоко сей предмет, признаюсь, мною еще не изучался. Хорошо, теперь распространим среди офицеров книги господина Радищева, да посмотрим на реакцию. Тех, кто будет в офицерском собрании выражать несогласие, ругать автора и проповедовать крепостнические настроения, надо брать на карандаш. Пришлете мне список, и я их уволю, или, если это дельные офицеры, отправлю в Персию. Тут глаза Суворова загорелись упругим стальным блеском. Александр Павлович, голубчик, может и мне разрешите отбыть в Каспийскую армию, очень желаю я практики. Чувствую, лет мне немного уже осталось, так напоследок ход шахских кызылбашей погонять, раз с Францией не вышло. Понимаю вас, Александр Васильевич, очень хорошо понимаю, но отпустить не могу. Страшно много дел в России, надобно изменить всю армию, вводить новый устав, инструкции по обучению, провианскую службу, госпиталя, устраивать главный штаб, да и здесь меня поддержать против крепостников очень нужно. В Персию надобно откомандировать господина Белопольского, дабы поставил там госпитальную часть, а в остальном граф Зубов вполне справляется. Вам же теперь надо укрепиться супротив внутренних врагов, клеветы, интриг, отравления, измены. Всегда окружайте себя надежными и верными телохранителями. Ешьте только проверенную пищу, желательно из солдатского котла. Отнеситесь к собственной безопасности со всей серьезностью, не манкируйте этим делом. Вы мне теперь нужны живой и здоровый на долгие годы вперед. Я серьезно вам говорю, если узнаю, что вы не обращаете на это внимания, приставлю своих телохранителей. Хорошо, Александр Павлович, хорошо, рассмеялся Суворов. Приказ принят к исполнению. С отравлением, это вы, конечно, хватили. Мы тут, слава богу, не в турецком сирале и не при шахском дворе. Ну да ладно, береженого Бог бережет. Мне из солдатского котла не впервой хлебать. Отлично. Вы где остановились? У Хвостова, как прежде. Вам устроена квартира в Зимнем дворце. Наверху, где раньше было место обитания графа Салтыкова. Александр Павлович, а нельзя ли Николая Ивановича как-нибудь простить, он человек-то дельный. Принять в ум не могу, что его плеснуло на этот мятеж. Эх, Александр Васильевич, это моя вина, слишком много языком трепал. Николай Иванович, он действительно мудрый, как змей, разгадал он меня, понял, что под моим скипетром российское дворянство великие горести хлебнет. Но, Александр Васильевич, ничего обещать не могу, теперь все будет по закону. По закону, дворянина, кавалера высоких орденов, иной раз и помиловать можно. Николай Иванович, все ж таки, послужил во славу русского оружия, да и семейству вашему персонально важнейшие услуги оказал. Ну посмотрим, следствие покажет, как все дело было, там и будем решать. Александр Павлович, вот еще что, к слову пришлось. Заговорили мы о заслугах полководцев, я и вспомнил. Тот год почил славнейший из вождей российского войска, славный граф Румянцев-Задунайский. Его победы можно почитать величайшими. Нельзя ли увековечить их в камне? Тут мне стало немного неловко. Действительно, граф Румянцев умер в середине декабря, совсем немного пережив императрицу. Можно, непременно можно, даже нужно. Стали обсуждать памятник графу Румянцеву. Скульпторам предложили сделать гипсовые модели. К моему удивлению, все представленные предложения оказались пешими, без коня. Большинство моделей были аллегоричны. Иван Петрович Мартас представил модель графа в виде римского триумфатора, облаченного в плащ и тогу, Федот Иванович Шубин сделал бюст, Федор Гордеевич Гордеев нарядил его в рыцарские латы, Феодосий Федорович Щедрин водрузил на голову Румянцева античный шлем, Иван Прокофьевич Прокофьев вручил графу меч, Михаил Иванович Козловский тоже облачил полководца в романтические римские одежды и добавил лавровый венок, и ни одной конной скульптуры. «Отчего же, господа, — спросил я скульпторов, — вы не помещаете графа Румянцева как положено полководцу, верхом?» Тут открылось удивительные обстоятельства. Оказывается, по понятиям этого века, конные статуи полагаются только монаршим особам, а обычный полководец ни королевских и ни царских кровей может рассчитывать только на пешую скульптуру. А все эти псевдоантичные доспехи, дурацкие мечи и латы, попросту принятые в этом времени правила скульптуры, требовавшие аллегорического изображения героя. Чушь какая-то. Облеките графа в нормальный русский мундир, это много лучше всех этих ток и плащей, и посадите на коня, так, как он командовал в битвах. Но, ваше величество, правила геральдики, мы изменим их, дайте Румянцеву коня. В итоге, после долгих дискуссий, утвердили все-таки пеший памятник, очень уж понравилась всем его модель. Фельдмаршал, при всех орденах, стоит в треуголке и екатерининском мундире, опираясь на трость, и с гордостью смотрит вдаль, на юг, где одержал он когда-то свои победы. Высокий постамент увенчан лавровым венком. Внизу, в картуше выполнена памятная надпись. Генерал-фельдмаршалу графу Румянцеву-Задунайскому от благодарных современников. Часть денег на памятник собрали по подписке. Казна добавила на каждый собранный рубль еще 2, и денег этих хватило и на памятник, и на постамент, да еще и на устройство небольшого парка вокруг. Через год монумент был готов, установили его на Марсовом поле, невдалеке от дворца Петра I. Еще одной просьбой Суворова было позвать в Петербург польского короля. Последний уже 2 года проживал в Гродно в качестве пленника, что крайне смущало генерал-фельдмаршала, обещавшего в свое время Понятовскому милость императрицы. Учитывая возраст экс-монарха и его совершенную безобидность, я немедленно выполнил просьбу тестя. Заодно Понятовский получил и приглашение на московскую коронацию. Гулять так гулять. Глава 11. Возня с ирландскими инсургентами заняла у меня немало времени. Надо было обеспечить тренировки будущих террористов-диверсантов, спланировать операции, обеспечить их материальными средствами и прочее, и прочее. Между тем, нам предстояла поездка в Москву, на священную коронацию. Готовились мы к ней сильно заранее. Надо было потренироваться в исполнении всех этих ритуалов, шутка ли, последний раз это мероприятие проводилось, 34 года назад, а главное, доделать документы к моему манифесту об освобождении крестьян. Увы, всего я сделать не успел, так что пришлось дописывать их буквально в карете, по пути в Москву. Между прочим, февраль 1797 года был ознаменован приездом бывшего польского короля. Одним из первых моих действий по восшествии на престол стало возвращение свободы всем заключенным полякам, находившимся в Петербурге после последнего раздела Польши, если в их действиях не содержалось признаков уголовного преступления. Станислав Август Понятовский, когда-то король Польши, находившийся в Гродно на положении пленника, по ходатайству графа Суворова был вызван в Петербург, милостиво принят и приглашен следовать со двором в Москву, для присутствия на коронации. Двор выехал 1 марта, планируя остановиться на несколько дней в царском селе. Помня об обещании Наташи осмотреть с нею все императорские резиденции и выбрать для себя ту, что больше всего нам понравится, я предложил по дороге в Москву посмотреть как пригородные петербургские резиденции, так и подмосковные дворцы. Прежде всего, по дороге в царское село мы посетили Чесминский дворец, стоявший в 7 верстах от Санкт-Петербургской заставы. Это странное, сравнительно небольшое, треугольное в плане здание, выполненное в псевдоготическом стиле, считалось одним из путевых дворцов, местом отдыха по дороге из Петербурга в Москву. Осмотрев его, мы с супругой довольно скоро пришли к решению, что Чесминский дворец, конечно же, под резиденцию не годился. Однако и оставлять его в неизменном виде казалось неразумным. Должно быть, следует его продать, решил я, а уж если не получится сбыть его за пристойную цену, тогда передать его какому-нибудь ведомству для использования по другому назначению. Далее перед нами лежало царское село и, совсем рядом, Павловск. В Екатерининском, царскосельском, дворце Наташа, конечно, уже бывала, и он ей очень нравился. Пока мы жили в царском селе, у нас с супругой как раз нашлось время осмотреть остальные потенциальные резиденции, имевшиеся по соседству: Павловск, Гатчину, Александрийский, Боболовский дворец, Пеллу. Пока было понятно, что себе я оставлю Зимний дворец, как официальное место размещения правительства, и еще один, как семейную резиденцию. Со временем Зимний дворец станет чисто правительственным зданием, а мы останемся жить в одном месте. Выбор, какой именно из дворцов будет нашим семейным, я предоставил супруге. Мне все равно, а ей приятно. Самому мне было совершенно безразлично, в каком именно из дворцов мне предстоит засыпать после тяжелого дня в правительстве или адмиралтействе, а женщины в этом отношении много более щепетильны. Пришлось потратить некоторое время на осмотр тех резиденций, где Наташа еще не бывала. И, как только мы вернулись из Москвы, с нашей скандальной коронацией, дабы отвлечься от неприятных впечатлений, немедленно занялись поиском семейного гнездышка. Царскосельский дворец был признан слишком барочным. Я не люблю этот вычурный, перегруженный деталями стиль. Тем более, что царскосельский парк навевал на меня воспоминания о совсем другой женщине. Ладно, ничего, это пройдет. Недостроенный Александрийский дворец был категорически нами отвергнут. Государыня Екатерина начала строить его 2 года назад для меня и моей будущей супруги королевских кровей. Как я не просил ее не делать этого, считая, что дворцов у царского семейства уже более чем достаточно, но императрица была непреклонна. Видимо, ей очень хотелось всегда видеть меня и мой двор по соседству. По состоянию на начало 97-го года огромное двухэтажное здание с подвалом было полностью готово. Оставалось лишь выполнить отделку и достроить так называемый кухонный корпус. Во всех своих резиденциях бабушка всегда страдала от запахов кухни, проникавших из дворцовых подвалов, и в моем дворце решила устроить ее отдельно. Дворец был очень неплох. Это было первое здание, где сразу, еще на этапе стройки, запланированы были вентиляция бальных залов, канализация и водопровод. Но сумма требуемых вложений была чудовищной. По самым скромным подсчетам, на отделку его ушло бы не менее 400 тысяч, при том, что казна еще не полностью расплатилась с подрядчиком за постройку самого здания. На Наташу вид недостроенного дворца, в залах которого гулял ветер, нанесший через неостекленные окна целые сугробы снега, произвел гнетущее впечатление. Право же, зачем нам этот дворец, когда рядом есть царскосельский? Зябко поежившись, задумчиво спросила она. Ты совершенно права, дорогая. При наличии такого количества полностью готовых к заселению резиденций достройка еще одного кажется страшной расточительностью. Раз уж этот корпус возведен, мы его, конечно, доделаем, но уж, точно, не как дворец. И, болтая дорогой о судьбе Александрийского дворца, мы покинули его холодные стены. Ораниенбаум и Петергоф были исключены нами из рассмотрения даже без поездки на место. Усадьбы эти уже будто подернуты патиной времени. На каждом шагу натыкаешься на следы то Петра Великого, то Елизаветы Петровны, то бабушки Екатерины. И вроде бы уже и тронуть ничего нельзя. Все эти статуи, аллеи и фонтаны – уже история. Нам же хотелось устроить все по своему собственному вкусу. Вечер мы провели, осматривая помещение царско-сельского дворца. Надо сказать, все здесь выполнено было со вкусом, красиво, изящно и очень по-екатеринински. Давай оставим этот дворец себе, Саша, тут так здорово. Почти в каждом помещении восклицала Наталья Александровна. Я не против, любовь моя, только надобно понимать, что мы здесь решительно ничего не сможем переделать. Тут навсегда все останется, как при бабушке Екатерине. И, кроме того, для меня здесь далековато от Петербурга. Разве что перенести сюда здание коллегий. На следующий день мы поехали в Павловский Гатчину. Павловский дворец, мертворожденное детище моего отца, несмотря на гигантские размеры, показался нам крайне плохо приспособлен к размещению даже такого сильно урезанного двора, как наш. Огромный, 610-ин, парк, посреди которого возвышалось просторное здание с очень эклектичным фасадом. Похоже, заказчик, а с ним и архитектор, в пожеланиях своих метался между псевдоготикой и палладианством, да так ничего и не выбрал. Находясь здесь, я постоянно ловил себя на мысли, как же мне все тут не нравится. Наталья Александровна испытывала схожие чувства. Право, не знаю, что мы тут делаем, Саша. Если уж царско-сельский дворец кажется тебе слишком отдаленным от Петербурга, то зачем мы смотрим Павловской Гатчину? Ну, давай же осмотрим все, раз начали. Можно же что-то придумать. Например, сенат и коллегии перевести в Павловск и жить в царском селе, предложил я, и мы поехали в Гатчину. Здесь нас встретил звонкий лай собак. На тот момент Гатчинский дворец пустовал, а размещалась здесь лишь обер-егермейстерская контора и остатки зверинца графа Григория Орлова. Бедные зверюшки, умилилась супруга, надо бы о них позаботиться. Мне розовая Гатчина не понравилась категорически. До того я бывал здесь ровно два раза. Сначала еще детьми нас с Константином привозили сюда в разгар зимы, когда Екатерина ездила в Крым. Помню, что большая часть Гатчины стояла нетопленной, а потом год назад мы приезжали сюда на охоту. Однако, я ни разу не осматривал дворца полностью, лишь теперь исправив это упущение. В Пеллу мы решили не ездить, из царского села ехать туда далековато, к тому же нам точно было известно, что усадьба эта находится довольно далеко от Петербурга, недостроена и требует больших вложений, так что под резиденцию она не пойдет. Пока мы развлекались таким образом, наша свита стала партиями, через сутки одна после другой, отправляться в Москву. Сделано это было, чтобы все могли без спешки и тесноты разместиться в путевых дворцах. Вслед за ними отправились и мы. После пятидневного путешествия являлись последовательно одни за другими в Петровский замок, расположенный у московских ворот. Это здание было выстроено императрицей Екатериной для краткосрочных остановок, ибо обычай предписывал государям каждый раз торжественный въезд в Москву. Здание было отстроено в то время, когда императрица Екатерина предпочитала готическую архитектуру всякой другой, но в общем, производит впечатление бесформенной массы. У него мрачный вид, и он скверно расположен. С одной стороны запущенный парк, с другой – большая дорога, пересекающая открытое голое пространство. Хотя город находится всего только в четверти часа езды, но из Петровского дворца его совсем не видно. Несмотря на радикальное сокращение двора, все придворные оказались плохо размещены, а ведь нам предстояло прожить тут добрых две недели, пока в самой Москве готовилась коронация и торжественный въезд. Все это время московская публика приезжала в Петровский дворец, чтобы представиться новым императору и императрице. Эти приемы были занимательны, я мог познакомиться с видными московскими аристократами, известными своей оппозиционностью петербургскому свету, но крайне утомительные и отнимали много времени. Между тем я хотел смотреть Москву и Подмосковье, присутственные места госпиталя и, конечно же, частично принадлежавшую мне текстильную фабрику Грачева. Пришлось ввести приемные дни, после чего я смог свободно, хотя и инкогнито, ездить в Москву. Надо сказать, что поездки эти принесли мне мало удовольствия, вследствие оттепели дороги сделались почти непроезжими. Карета, в которой находились мы с императрицей, каждую минуту грозила падением, но нас это лишь забавляло. «Не боишься ли ты, любовь моя?» – спросил я Наташу, когда мы проезжали особенно ужасный буерак. «Как можно, Сашенька? Я всегда помню, чьей дочерью я являюсь, да и супруг мой, как говорят, не зря получил свой Георгиевский крест. Ну вот и молодец!» – похвалил я жену, звонко целуя ее в ухо. «Ай, злодей! Громко заверещала супруга, шутливо отбиваясь перчаткой. 27 марта, в вербную субботу, состоялся торжественный въезд императорской четы в Москву. Поезд был громадный, войска тянулись от Петровского дворца до дворца Безбородка. Все гвардейские полки прибыли из Петербурга, согласно существующему в подобном случае обыкновению. Кортеж задержался в Кремле, где мы обошли собор и поклонились мощам. Оттуда двинулись дальше и в 9 часов вечера прибыли ко дворцу Безбородка, отправившись из Петровского еще около полудня. Дворец принадлежал князю Безбородка, канцлеру, который только что отделал его для себя с необыкновенной роскошью и изяществом. Князь предложил его нам с Наташей на время коронации, так как кроме Кремлевского дворца другого помещения в Москве не было, и даже императрица Екатерина, в последний раз как была в Москве, поселив нас с Костей в Кремле, сама имела пребывание по большей части в частных домах. Императорский дворец давно сгорел. Дворец Безбородка стоял на окраине города, в одной из самых красивых его частей. При нем был небольшой сад, отделенный прудом от дворцового сада, прекрасного места общественного гуляния. Дворец не был стиснут постройками, и из него открывался обширный вид, что делало пребывание в нем более приятным, чем в Петровском. Мы с Наташей и великой княжной Александрой поселились в нем, а великий князь Константин вместе со своим двором остановился напротив, в здании, называемом Старым Сенатом. Двор провел во дворце Безбородка лишь несколько дней, а в среду на Страстной неделе переехал с большой пышностью в Кремль готовиться к коронации. Кремль не сильно переменился с тех пор, как я последний раз видел его, и в тот раз, и теперь он производил на меня очень странное впечатление. Я, рожденный на исходе 20-го века, два раза видел Кремль вживую и много раз на экране, но это все не то. Тот замок, к которому я привык, выглядел как новодел. Идеально ровная кладка, прекрасный качественный кирпич, все приглаженное, прилизанное и какое-то неживое. А вот этот Кремль, это совсем другое дело. Древний, крошащийся кирпич, покрытый полусмытой дождями известью, трещины, из которых росли березки, лестничные ступени, наполовину стертые сапогами опричников и стрельцов. В общем, разница была, как между седовласым живым ветераном, облаченным в прадедовскую кольчугу, шлем со следами от татарских сабель, и пластмассовым манекеном в китайской бутафории плаще из ацетатного шелка. Сам по себе дворец оказался недостаточно велик, чтобы вместить всю императорскую фамилию, поэтому мы с супругой поселились в архиерейском доме, а Константин – в арсенале. Наташа постоянно шушукалась с великой княгиней Анной и оставляла ее только в сумерки. Жена Константина вечно была печальна. Пребывание в Москве не имело до сих пор для нее ничего привлекательного, а неприятного было достаточно. Все окружавшие не только не восхищало ее воображение, но подавляло и щемило ей сердце. Однако по вечерам, глядя на древнюю красоту Кремля, освещенного ярким лунным светом, восхитительно отраженным всеми золоченными куполами соборов и церквей, любой испытывал мгновение невольного восхищения, воспоминание о котором никогда уже не изгладится из памяти. Однако, я не забывал и о делах. Пока до коронации оставалось несколько дней, мы осмотрели все потенциальные московские и подмосковные резиденции. Успели съездить в село Коломенское, место рождения Петра Великого, в Царицыно, где прелестно расположен Баженовский дворец, так не понравившийся когда-то Екатерине, в Коньково, в Булатниково и в село Архангельское, которым владел князь Николай Голицын. Чтобы не терять время даром, я совершал все эти поездки в больших шестиместных, а иногда даже восьмиместных каретах, и всю дорогу мои секретари, Спиранский или Попов, читали мне доклады о текущих делах, военные рапорты и разного рода всеподданнейшие прошения. Я опасался, что Наташа будет скучать, но, к моему удивлению, она довольно-таки внимательно слушала и даже задавала докладчикам вполне уместные вопросы. Итак, мы осмотрели все московские и подмосковные резиденции. Понятное дело, Кремль никто трогать не будет. Недостроенная Царицына, видимо, надо будет попробовать продать. Коломенская, столь тесно связанная с именем Петра, придется оставить в казенном ведении, но и оставлять его без применения тоже неправильно. Петр бы не одобрил. Видимо, надо применить подучебное заведение. Академия сельского хозяйства почему бы и нет? Посмотрели мы на дворцы в Булатниково и Коньково, оба незаконченные из-за последней войны со Швецией. Прекрасные места, но как их применить? В Коньково выстроен один этаж, В Булатниково здание заведено под крышу и так оставлено. Ладно, попробую тоже продать. Но если нормальной цены не дадут, значит, придется придумывать что-то еще. Долго гуляли мы по прекрасному Лефортовскому парку, рассматривая Екатерининский дворец. Это здание строилось уже много лет и было почти закончено. Оставалось лишь выполнить отделку тронного зала и еще нескольких помещений. Пожалуй, это просторное здание было бы лучшим кандидатом на роль московской императорской резиденции. Вот только часто ли мы будем появляться в Москве? До коронации оставались уже считанные дни. Явился генерал-фельдмаршал Суворов. Мы вместе распределили вокруг Москвы верные мне военные силы, так, чтобы пресечь любые волнения или мятеж, очень возможный после оглашения манифеста об освобождении крестьян. Я ожидал не столько даже враждебных действий со стороны дворянства, эти не смогли бы так быстро отреагировать, сколько спонтанных взрывов возмущения среди крестьян, ожидавших, конечно же, освобождения с землею. На этот счет Суворов и его войска были очень подробно проинструктированы не допускать каких-либо жестокостей, действуя прежде всего убеждением. Явился граф Орлов. Спешно приехал Ушаков, крайне удивленный отведенной ему ролью в коронационных торжествах. Вроде бы все было готово, но я ждал коронации со смешанным чувством. Этот день многие из дворян воспримут, как открытое объявление войны, и я ничего не смогу с этим поделать. Но внешне все оставалось спокойным. Мы жили то в Кремле, то во дворце Безбородко, любезно предоставленном Александром Андреевичем, и каждый переезд из одного места в другое давал повод к торжественной процессии. Двор выезжал также в окрестности Москвы, в монастыри Троицкий и Воскресенский, именуемый также Новым Иерусалимом. Наталья Александровна очень хотела там побывать. Монастырь сей расположен в прелестной местности, а еще более интересен от того, что его церковь построена по образцу Иерусалимского храма и известна изразцовыми изображениями страстей Христовых. В последней поездке, состоявшейся перед коронацией, нас сопровождал митрополит Платон. С интересом осмотрел я этот величественный монастырь. Я видел его ранее, в прежней жизни, но тогда передо мною предстал новодел, ведь Новый Иерусалим был полностью разрушен во время войны. И как бы мне так сделать, чтобы этого дерьма вообще не было? Сравнить, насколько старый монастырь был похож на новый, мне не удалось, я уже толком и не помнил, что видел в первый раз. А вот то, что строение связано с именем человека, инициировавшего настоящую религиозную катастрофу, я не вспомнить не мог. Вот храм патриарха Никона, своими неловкими действиями приведшего нашу церковь к гибельному расколу. И вам, владыка, предстоит сделать все, чтобы залечить эту рану. Пафосно заявил я. Единоверие – давняя задумка митрополита. Платон давно уже всячески склоняет иерархов лояльно отнестись к старообрядам. Ваше Величество, прежде всего я хотел бы истребить само название старообрядцы и никогда не называть более наших православных соотечественников раскольниками или старообрядцами, ибо в церкви ничего нового нет и нет новообрядцев. Теперь надобно называть всех соединенцами или единоверцами, на что они, особливо на последние, по предложению моему и согласными быть сказываются, а потому и церковь их именовать единоверческую. И эта единоверческая церковь, вот, что будет продвигать владыка Платон в ближайшее время. Единоверческая, это значит, что в ней будут служить и раскольники по своим обрядам. Здесь я мог только поддержать его. Не могу не согласиться с вами, святой отец. Все эти мелкие различия в богослужебном чине, право же, какая это ерунда. Будто бы Господу действительно интересно, как в честь его кладут крестное знамение, двумя или тремя перстами. Вы получили текст манифеста, все приходы готовы его зачитать, до поры текст сей хранится в епархиях, отвечал Платон. Хотя он и запечатан в пакеты, есть вероятие, что кто-то по любопытству откроет их раньше времени. Вы выдадим пакеты приходским священникам за 2 дня до коронации. Благословите меня, святой отец, немного смущенно попросил я. Нет сомнений, что дело сие угодно Богу, горячо отвечал старец. Мы сделаем все возможное, чтобы в точности исполнить вашу волю. Будьте уверены, я сделаю все, как обещал. Подтвердил я свое намерение относительно патриаршества. На том мы расстались. Садясь в карету, я еще раз взглянул на творение патриарха Никона. Красиво, ведь человек старался и, конечно, желал своей пастве добра, а получилось, как получилось. Что-то еще выйдет у меня. Благие намерения иной раз уводят нас совсем не туда. Сашенька, ты действительно думаешь, что наши православные обряды не важны», – обеспокоенно спросила меня Наташа, когда мы попрощались с Платоном и сели в карету. «Меня вот иначе воспитывали. Надо строго держаться своей веры, не уступая ни пяди, ибо ставка тут – бессмертная душа человеческая. Не знаю, милая, не знаю. Думаю, что никто точно не знает. Мы можем лишь догадываться, что для господа важно, а что нет. Есть ведь лишь один достоверный источник – Евангелие, но там решительно ничего не указано на предмет, сколько перстов надо складывать, когда крестишься, и даже не содержится и слова о крестном знамении. В Евангелии сказано, что креститься надо водой, причащаться хлебом и вином, и молиться «Отче наш», а больше там нет ничего. Все остальное суть домыслы человеческие. А раз так, то и нам с тобою позволено немного подомысливать, не так ли? Неуверенно, задумчиво произнесла супруга, все тревожнее глядя на меня. Молитвы и каноны составляли святые отцы, известные мудростью и праведностью, а нам с тобою до них далеко. Ну, вот подумай сама. Господь Бог сделал людей по своему образу и подобию, а значит, мы можем немного предугадать его замыслы, не полностью, но в какой-то мере, и я так понимаю, что Господь Бог – это очень-очень большой начальник. Мне, как ты знаешь, немного пришлось походить в шкуре большого начальника, и могу сказать тебе определенно, что разумный руководитель ни за что не будет вникать во всякие мелочи, кто с какой стороны кладет молоток, за сколько ударов забивает гвоздь, сколькими перстами крестится. Это все не влияет на суть дела. Руководителю главное, чтобы в целом дела шли в правильном направлении, а уж все эти мелкие детали ему не интересны. Рискну предположить, что Господу решительно все равно, заходишь ли ты в храм с покрытой головой или простоволосой, сколько свечей ты возожжешь и сколько поклонов отобьешь. Вот что действительно скверно, это когда подчиненные за деревьями не видят леса, мелочной суетой подменяя реальное дело. Если единоверческие церкви Платона помогут избежать новых самосожжений, дискриминаций, репрессий, это для господа много важнее, чем если все будут молиться ему строго тремя перстами. «Ты говоришь так, будто бы знаешь это», — с досадой произнесла Наташа. Ей явно не хотелось расставаться со сложившейся с детства картиной мира. «Те, кто говорит обратное, точно так же ничего не знают. Но это боговдохновенные люди, которым являлись ангелы и даже Богородица. Это они так думают. Может, это не ангелы были? Сатана, если что, тоже бывший ангел. Ты говоришь ужасные вещи, должно быть, чтобы дразнить меня», — обиделась Натали. «Нет, я верю в это. Эти мысли подсказывает мне жизненный опыт. Но ты можешь думать иначе, никто тебя, мой свет, не неволит. Свобода – вот девиз нового царствования. Скажи, любовь моя, ты действительно желаешь сделать все эти изменения в церкви, патриаршество и единоверие?» «Да, действительно. Мы уже обсуждали это много раз и с митрополитом Платоном, и с Амвросием. А кто будет патриархом? Я, право, не знаю. Ведь я не буду решать, кому становиться главою церкви. Владыки сами определят это на церковном соборе. Я бы хотел Платона, но не буду влиять ни на что. Раз они теперь патриаршество, пусть сами разбираются. Главное, чтобы они исполнили свою часть сделки, а я исполню свою». Глава 12. Коронационная церемония совершилась 5 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, в Успенском соборе. Посередине храма, напротив алтаря, устроили помост, на котором возвышался императорский трон, а в стороне, на небольшом от него расстоянии, был установлен чуть меньшего размера трон императрицы. Справа и слева устроили места для императорской семьи, а вокруг ступени для публики. Я сам возложил на себя корону, потом короновал императрицу, сняв с себя венец и дотронувшись им до головы супруги, на которую тотчас же надели малую корону. После обедни, причастия, миропомазания и молебна мы прошли к Красному крыльцу, с возвышения которого я и прочел манифест об освобождении крестьян и еще много всего. Признаюсь, глядя на перекошенные лица придворных, мне самому стало страшно. Одни вельможи краснели, другие бледнели, третьи вытирали испарину на растерянных лицах. Чтобы заглушить это беспокойство, я взял бравирующий тон, будто бы все это – рутина и ерунда. Вот такие дела. Привыкайте, суки. Мысленно закончил я свою речь и сошел вниз. К счастью, рядом в этот момент находились граф Суворов-Рымникский, граф Орлов-Чесминский и пока еще не титулованный Федор Федорович Ушаков, трогательно намекая на единство в поддержке моего правления и армией, и флотом, и кое-кем еще. Думаю, все поняли. Справедливо рассудив, что если меня и грохнут, то, все-таки, не прямо сейчас, я с женою, приняв гордый и независимый вид, остался на торжественный обед. Мы сидели на тронах в большой дворцовой зале, на первом этаже, с готическими сводами и столбами. При входе был помост, откуда смотрели мы на обед, а по трем остальным сторонам располагались небольшие окна, как и пол, затянутые красным сукном. Это придавало зале совершенно оригинальный вид, но сделало крайне неудобными те балы, которые в ней впоследствии давали. После обеда, в ожидании вечерни, мы отправились на Красную площадь, проверить, как идут дела у суворовских солдат и офицеров, призванных охранять общественный порядок. Все оказалось выше всяких похвал. Простой народ, узнав содержание манифеста, откровенно ликовал. Когда мы появились на площади, раздались приветственные крики, в воздух полетели шапки. Конечно, в толпе было несколько заводил из ведомства Скалана, чьи обязанности включали в себя возбуждение казенного энтузиазма, но этого явно не потребовалось, скорее наоборот, столь бурное проявление чувств стоило бы несколько охладить. Особенно удивили меня купцы, радовавшиеся наравне со всеми. Я видел своими глазами, как они выставляли народу бочки вина и пива, выкатывавшиеся ухарями-приказчиками прямо на площадь. Казалось бы, ну какое дело им до крепостных, а нет. Похоже, господа негоцианты учуяли, что своенравный ветер теперь дует не только в сторону дворянства, и уже предвкушали пока неясные, но весомые награды и преимущества. Настроение среди знати трудно было даже вообразить. С коронацией все связывали надежды на ленты, титулы, пожалования душ и прочие награды. А вместо этого, вот такая вот новость. Можно сказать, я плюнул им в души. В дело на улыбающихся физиономиях я видел немой вопрос. И чего вы еще учудите, ваше величество? Ночь я провел беспокойно, несмотря на солдат Измайловского полка на всех караулах и стоявших с зажженными пальниками артиллеристов полковника Бонапарта. В понедельник и во вторник на святой неделе мы с императрицей и двор присутствовали на службах в различных соборах Кремля, а после обеда принимали поздравления в большой зале. Мы восседали на своих тронах, мои сестры и вся свита находилась от нас по правую руку, а различные депутации и московские дамы торжественно подходили к трону, кланялись, поднимались по ступеням, произносили поздравления и удалялись. Разумеется, всех предупреждали заранее, то попытка поцеловать руку будет пресекаться со всей строгостью. Затем состоялось несколько парадных балов. Все ожидали, что во время коронации состоятся значительные пожалования и производства, но их не последовало. Итальянская опера и дворянское собрание, которым их величество сделали честь своим присутствием, обед у польского короля, парадная прогулка в дворцовом саду и участие в публичном гулянии 1 мая, и празднества коронации завершились. Надо сказать, что во время этих торжеств никто так и не осмелился спросить меня, что подвигло меня произвести столь фундаментальный переворот в общественной жизни империи. Однако в предпоследний день пребывания в Москве меня посетил А.Р. Воронцов, ваше величество. Верноподданные ваши московские дворяне покорнейше просят вас принять их делегацию. Прекрасно, я охотно их встречу. Пусть приходит завтра поутру. А что, собственно, случилось? Дворянство обескуражено и удивлено содержанием манифеста, оглашенного вами в день коронации. Александр Романович, разве не вы брали на себя тягость объяснить благородному российскому дворянству все выгоды и преимущества освобождения их от разорительной обязанности содержания этих дармоедов-крестьян? Воронцов надул щеки, давая понять, что оценил шутку. К сожалению, ваше величество, Александр Павлович, перебил я, Александр Павлович, не все наши образованные люди внемлют голосу разума. Иные считают, что произошедшее есть недопустимое нарушение дворянских вольностей и привилегий. Какие они, однако, упертые. Ну ладно, раз у вас не выходит, придется мне, заявил я с уверенностью, которой отнюдь не испытывал. На следующий день, в назначенный час поутру посланники явились в дом Безбородко. Возглавляли мятежных дворян видные московские вельможи. Николай Петрович Шереметьев, светлейший князь Петр Васильевич Лопухин, князь Борис Андреевич Голицын, князь Николай Борисович Юсупов, князь Дмитрий Михайлович Щербатов, Александр Александрович Русов. В общем, цвет и сливки. Возглавлял сборище, как положено, Иван Васильевич Ступишин, предводитель губернского дворянства. «Рад видеть вас, господа, снова», — сдержанно произнес я, давая понять, что готов отбросить протокольные любезности и разговаривать по существу дела. Чем обязан счастью нового вашего визита? Ваше верноподданное дворянство, ваше величество, просит вас разъяснить причины и условия, по которым российское дворянство в нарушении жалованной грамоты лишилось вдруг своей собственности. О какой это собственности вы говорите, Александр Николаевич? О душах, конечно же, души не могу быть собственностью. Они, и это общеизвестно, принадлежат Богу. А вы говорите, очевидно, о рабах, о крепостных крестьянах,